Глава шестая. Не могу согласиться, что арбитра, знатока, ценителя в искусстве, пока из меня не выходит. Чувствую, подавлена силой, которая прет с холстов. Я расстроилась. Жизнь зря прожила, и надо начинать сначала. Но завтра придется все-таки разобраться, рассмотреть получше и, безусловно, определить, что за направление в живописи представляет наш художник. Прежде чем задернуть занавеску на своем окне, смотрю на улицу. Вот он, городской пейзаж. Вон мужик с желтой головой, в синих штанах и голубой рубахе перебегает прямо по зеленому газону. Пиши, как есть, чего еще надо, и все понятно. Можно в крайнем случае цвета переменить, как-нибудь эдак, чтобы траву не обязательно зеленой считать. Но все равно же должно быть понятно, что вот городской пейзаж, мужик в синих, или не в синих штанах, уже куда-то убежал, не виден из-за соседнего дома. Чего горевать-то? Да мне и не свойственно плакать. Разве что сильно подействовали краски. Видно, я очень чувствительный человек. Не спится. Перебираю в памяти известные полотна, которые видела на вернисажах. У родного дома, в рыбколхозе, на трассе газопровода, сельские будни, тихое озеро, портрет ветерана, весенние ручьи, натюрморт с морошкой, ливень, мостостроители, монтажники, машинный двор. Все понятно нарисовано в спокойных красках. И такие знаю. Красные рыбки, зоры на террасе, красная комната, сад. Все стороны жизни охвачены, в недостатке тем не упрекнешь. Дело может быть не в названиях, не в том, что написано. Дело в том, как написано. Ну как, понятно написано, а больше никак. Наконец, я решила на сон грядущий. Совершенно правильно, все пойму завтра. Ничего еще не потеряно. Все возможно, пока художника дома нет, стесняться его не надо, и волноваться мне нечего. А во сне вещий голос будто с высоты сказал. То, что ты знаешь, не живопись вовсе. А если живопись, то давно была. Раскрасят тебе картинку, как видят. А зачем, непонятно. Ничего ты не знаешь. А что знаешь, не понимаешь. Проснулась ошарашенная.